Глава 12. В преддверии праздника. Тагира оказалась права, скучать не пришлось. За эти дни Таня 100 раз сходила на примерку, переделала кучу причесок, зазубрила оставшиеся полкниги по этикету и научилась правильно здороваться с представителями правящих домов такого разнообразного кошачьего рода. И с каждым новым правилом, условием, обязательством в ее голове все настойчивее звучал вопрос: «А нужно ли мне все это?» В тот злополучный день, когда она чуть не погибла, а пантера явила себя миру, что-то в ее сознании сильно изменилось. Таня была благодарна уже тому, что просто осталась жива, а тут еще объявилась целая семья — мать, отец и даже 2 брата. Конечно же, она изо всех сил старалась угодить этим уважаемым котярам, потому что считала себя виноватой. Она же занимала чужое тело. Как говорится, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Так и Таня все чаще задумывалась о том, что находится не на своем месте. Что не заслужила почести, уважения и всеобщей любви, потому что недостойна называться отшарой и будущей преемницей королевы-матери. А самое главное, ей не по силам выполнить все эти обязательства перед семьей и котярским народом. И такая ответственность ей точно не по плечу. Таня по-прежнему по утрам просыпалась под тарахтение своих братьев. Принцы приходили к ней исключительно после охоты и в образе своих зверей. Правда, теперь они пробирались в ее комнату через окно, потому что потайной проход был заблокирован тяжеленным комодом. Тане пришлось позвать стражников, чтобы передвинуть эту бандуру на новое место. Но так ей стало гораздо спокойнее. Раз не могут пройти принцы, значит, не сможет никто. Почему-то с первого дня, как она оказалась во дворце, ее не покидало чувство тревоги. И это постоянное ощущение, что за ней наблюдают, выводило из себя. Хотя, кто его знает, вдруг это все было из-за нервов. Все эти дни к дворцу потихоньку съезжались гости. От своих компаньонок Таня узнала, что за озером уже не осталось свободного места, и шатры начали разбивать на территории королевского сада. Юные котярки были взбудоражены, и с утра до вечера только и делали, что говорили о предстоящем событии. «А я не могу дождаться, когда начнется турнир», — негромко проговорила Мия. «Очень хочется посмотреть, как сильные котяры будут драться за руку нашей принцессы». Девушки искусно подшивали подол уже на 3-м платье. Королевская Белошвейка и ее помощницы не справлялись с таким объемом работы. Ведь на этом празднестве хорошо выглядеть должна была не только юная принцесса, но и правящая королева-мать. Поэтому было принято решение подключить юных котярок, которые и без того проводили много времени с юной отшарой. «А мне хочется увидеть священный танец и то, как принцесса разбудит духов рода», — делилась своими мыслями Алиша, скромная, тихая котярка из небогатого, но древнего рода. Бабушка рассказывала, что в тот момент, когда вспыхивает голубой огонь, пробирает до костей всех котяр без исключения. «Так и есть», — подтвердила Мия. «Все только и говорят, что одновременно с юной принцессой получают благословение все, кто приходит на это таинство. Вот только не всем выпадает такая честь». «К сожалению, да», — грустно прошептала Алиша. «У моей мамы не получилось присутствовать при посвящении нашей королевы-матери. Но зато в этот раз мне позволено отправиться вместе с юной принцессой в священное место». В ее голосе звучала гордость. Таня подсела ближе. Принялась помогать разбирать ажурные серебристые золотые ленты, которыми котярки украшали платье, аккуратно пришивая к манжетам рукавов, лифу, подолу. Одно дело читать о таинстве посвящения в книгах, и совсем другое — услышать об этом из уст самих котяр. «А что такое голубой огонь?» — смущаясь, спросила Лин, самая молоденькая из девушек. «Почему нужно ждать, чтобы он вспыхнул? Разве не проще сразу все самим зажечь?» Таня даже шею вытянула, чтобы слышать лучше. А котярки постарше переглянулись и засмеялись. «Какой же ты еще котенок, Лин? едва отсмеявшись, произнесла Алиша. «Это ведь не настоящий огонь. Его просто так не зажжёшь от факела. Голубое свечение — это души наших предков, и только истинные отшари под силу их пробудить». «Так что, принцессы со старейшинами будут танцевать в полной темноте?» — разволновалась Лин. «Мы ведь тогда ничего не увидим». «Ну почему?» — удивилась Мия. «Там будут гореть факелы, да и сами котьяры придут с огнем. Мы все увидим. Такое таинство не проходит без свидетелей». Таня уныло вздохнула. То же самое говорилось в древней книге. На зов юной принцессы должны откликнуться духи рода. «И танец не столь важен в посвящении», — с улыбкой сказала Алиша. «А что тогда важно?» — спросила Лин. «Дух котьярки», — ответила Алиша. «Юная принцесса должна быть сильная, смелая, светлая, в общем, истинная». Таня не удержалась и снова тяжело вздохнула. «Я надену самое лучшее платье», — пропела Мия, прикрывая глаза и прижимая руки к груди. «И буду такой красивой, что Дайрин обязательно обратит на меня свой взор». Юная котьярка явно увлеклась, поэтому, заметив осуждающие взгляды подруг, густо покраснела. Таня, понимающе, хмыкнула. Ни для кого не секрет, что по наследным принцам вздыхала добрая половина женского населения Котьярна. А Дайрин так вообще был любимчиком чуть ли не каждой котьярки. И почему мы всегда любим плохих мальчиков? «В этот день все наденут свои лучшие наряды», — подтвердила Алиша, тоже краснея при упоминании имени младшего принца. «Каждый хочет предстать перед лицом своих предков в самом лучшем виде. Ведь в этом священном месте обитают духи всего котьярского народа, а не только королевской семьи». «А я-то думаю, чего это моя мама так суетится в последние дни?» Теперь Лин становилось все понятно. «Нашла портниху, отдала огромные деньги, чтобы та шила платье только для женщин нашей семьи. Сняла целый этаж в центре столицы, поближе к турнирной площадке, и постоянно говорит о том, что после благословения предками можно будет выбрать достойного мужа для каждой дочери. Многие семьи возлагают большие надежды на этот праздник», — подтвердила ее слова Мия. «Моя мама тоже хочет найти женихов для моих старших сестер». Алиша печально покачала головой, расправляя складочки на подоле самого красивого в мире зеленого платья. «Кажется, все», — прошептала она, восхищенно глядя на принцессу, которая все это время сидела рядом с ними, не произнося ни слова. «Ваше высочество, в этом наряде вы затмите небесное светило, и глаза всех живущих в этом мире будут смотреть на вас». «Вот только этого мне для полного счастья не хватало», — в сердцах высказалась Таня, не в силах совладать с чувствами. Но котярки выглядели серьезными и смотрели на принцессу недоумевающе. «Да вы что, серьезно что ли?» Девушки закивали головами. «Ой, все. Завтра вы будете приветствовать гостей. Затем будет большой пир. И через несколько дней состоится ваше посвящение. И больше никто никогда не усомнится в том, что вы истинная отшара», — воодушевленно говорила Алиша, не замечая стремительно падающего настроения принцессы. «А потом будет устроен турнир в вашу честь, после которого всем объявят имя вашего избранника». Но Таня услышала только то, что ее волновало больше всего. «А что, кто-то сомневается в моем происхождении?» — спросила она и потребовала. «Расскажи мне». Но потом постаралась смягчить свои слова. «Пожалуйста». «Ваше высочество», — Алиша смутилась. «Никто не сомневается, что вы дочь своей матери, но истинной вас назовут только после посвящения. История помнит такие случаи, когда в королевской семье рождался красный котенок, но на посвящении предки не откликались на призыв юной отшары». «Одно радует, такие случаи уже бывали раньше», — подумала Таня и грустно улыбнулась. Но Алиша, словно уловив наконец ее настроение, накрыла своей ладонью руку принцессы. «Но вы не переживайте, это точно не про вас», — уверенно произнесла она. На ваш зов обязательно откликнутся все духи. У нас принято говорить так. Пусть ваше посвящение вспыхнет сияющими голубыми огнями, и не останется ни одного темного уголка в Великой Катарии. «Типа, гори оно синим пламенем!» — развеселилась Таня, так не кстати вспомнив выражение из прошлой жизни. Правда, там оно имело совсем другой смысл. «Наверное, можно и так сказать», — согласилась Алиша, проговаривая про себя необычное пожелание. «Главное, все у вас будет хорошо». Таня хотела возразить, что никто не может быть уверенным в завтрашнем дне, но дверь вдруг открылась, и в комнату ввалились наследные принцы. Их совершенно не смутила ни тишина, повисшая при их появлении, ни восхищенные вздохи, ни тем более влюбленные взгляды юных котьярок. Алерий прошел к кровати и вытянулся на ней во весь рост. А Дайрин довольно хмыкнул и направился к девушкам. Юные котьярки мгновенно раскраснелись и принялись по второму кругу расправлять складочки, перебирать пуговки, проверять шнурки и ленты на нарядных платьях принцессы. Таня снисходительно покачала головой. «Ну что тут скажешь? Девочки, они девочки и есть». «Алиша», — позвал Дарин, подходя вызывающе близко к котьярке со спины и заглядывая ей через плечо. «Твоя семья будет присутствовать на приеме?» «Ваше высочество», — едва дыша произнесла Алиша, боясь повернуться и посмотреть на принца. Если бы она это сделала, то ее губы непременно коснулись бы его щеки. «Я пока не знаю», — заикаясь, ответила она. «Очень жаль, что не знаешь», — прошептал младший принц возле самого уха котьярки, которая, казалось, еще немного и просто шлепнется в обморок. «А ты хочешь туда попасть?» Алерий, понимающе усмехнулся, а Таня больше не могла на это смотреть и поэтому строго сказала. «Девушки, вы свободны, можете идти к себе». «Нет-нет, мы еще не доделали». Разом всполошились котьярки и смущенно переглянулись. «Завтра доделаете», — настойчиво произнесла Таня, строго глядя на Дайрина, который недовольно поджал нижнюю губу и вальяжно зашагал к кровати. Почему-то ей подумалось. Если бы принц сейчас был в образе огромного кошака, то он бы в полной мере выразил свое недовольство нервно подергивающим хвостом. «Идите отдыхать, уже поздно». Дарин улегся на кровать рядом с братом и закинул руки за голову. Девушки попрощались и стайкой выпорхнули из комнаты принцессы. «Ну и долго еще вы будете смущать моих помощниц?» — спросила Таня, сердито подбоченившись. «Мне не нравится, что вы бесцеремонно вваливаетесь в мою комнату всякий раз, когда вам становится скучно». Принцы многозначительно переглянулись. «А я тебе говорил, что она на пределе», — негромко сказал Дарин, поворачиваясь на бок и подперев ладонью щеку. «Еще немного, и окончательно взбесится». «Да, ты прав. Ее срочно нужно отвлечь от всех этих приготовлений», — усмехнулся Алерий. Таня подошла к кровати и сердито посмотрела на братьев. Принцы вели себя так, словно ее не было в комнате. «Ну что, сестренка, готова сегодня прогуляться с нами?» — предложил Дарин. «Тайно понаблюдаем за гостями, оценим их шатры, посмотрим на турнирную площадку, да и просто проветримся. И это, заметь, только ты, мы и никого больше». «Смеетесь?» — обиженно спросила Таня. Она только вчера думала о том, как здорово было бы подобраться поближе и посмотреть на этих самых претендентов, прибывших на турнир. Зачем ей это надо было, она сама не знала. Вот такое оно, женское любопытство. «Я шага не могу сделать без строгого надзора стражников. Стоит мне выйти из комнаты, они тотчас следуют за мной, куда бы я ни направлялась». «А мы не будем выходить из комнаты», — вкрадчивым тоном сообщил Дарин, поднимаясь с кровати и подходя к окну. «А как же тогда?» — удивилась Таня. «А вот так». Дарин уселся на подоконник и хитро повел глазами в сторону улицы. «О, нет», — возразила Таня. «Только не по крышам». «Так, отвечай, ты идешь с нами или мы зря тратим время?» — спросил Алерий. Таня понимала, что прогулка с братьями не закончится ничем хорошим. Никогда не заканчивалась. Но за эти дни ей так надоело сидеть взаперти, что она готова была пойти даже на такое безумство, как выбраться на крышу. «Я с вами», — решилась Таня и тут же испугалась своего ответа. «Но я боюсь высоты». «С ней идут два самых смелых котьяра в Танлендаре, а она говорит, что боится», — обиделся Дарин. «Да мы здесь все крыши вдоль и поперёк изучили, знаем каждую лазейку, лестницу, окошко. Так что вперед!» И королевские отпрыски по одному выбрались в окно.